Глава первая. Я подключилась к ее компьютеру, а она переписывается со своей дочерью, которая сидит на ресепшене, говорит Вика, подтягивая коктейль. «И о чем?» — спрашиваю я, пригубив из своей трубочки. «О-о-о!» — тянет она. «О том, как сходила на свидание с начальником финотдела. Он ее всю ночь имел. Она прямо от него поехала на работу. Но он, видишь ли, не предложил ей денег. И теперь они с мамой раздумывают, стоит ли ей опять с ним встречаться». Качаю головой, пораженная. Истории об этой семейке я слушаю больше года. Я слышала о них много чего. Они настоящее порождение ада. Мужикам, попавшим в зону их локации, лучше бежать без оглядки. Вика — моя подруга, и она айтишник в одной крупной российской компании. Чтобы избежать недопонимания, сразу скажу, она красотка. Она не из тех айтишников, с которых рисуют мемы. Но знаете, те, которые никогда не моют волосы и носят дебильные очки и усики. Сегодня пятница, и мы находимся в бургерной на Новом Арбате, чтобы выпить по коктейлю и, возможно, по текиле. Меня зовут Алена. Я в столице уже пару лет, а еще мне 32. Но я предпочитаю об этом не думать. «Ты поедешь с нами завтра?» — спрашивает моя лучшая подруга, параллельно набивая какое-то сообщение в телефоне. Наверняка пишет своему парню Юрочке. Они еще меньше года вместе, и со стороны это выглядит очень приторно. «Угу», — отвечаю, жуя сырный шарик. «Завтра мы собираемся совершить выезд на природу. Рыба на гриле и какой-нибудь водоем. За окном аномально жаркий сентябрь, поэтому нужно ловить момент. В общем-то, я не против. Мой кот Полкан обожает жевать траву. Он, конечно же, поедет с нами». «Юрочка подъехал. До завтра», — объявляет Вика, вставая. «Я тоже встаю, и мы тепло прощаемся, будто расстаемся навсегда. Не допив свой коктейль, прошу счет, после чего направляюсь в уборную. Спускаюсь по мрачным ступенькам и толкаю дверь с надписью «Тайная комната». Внутри ряд из трех кабинок и парень, ожидающий своей очереди, опершись на умывальнике. Он поворачивает голову на звук, и я понимаю, что передо мной фронтмен одной столичной рок-группы Антон Бес Наумов, собственной персоной. Их аудитория — это в основном протестно настроенная молодежь. Они что-то вроде панков-философов, призывающих ломать стереотипы и посылать мир в же. Наумов лениво осматривает меня с ног до головы и на несколько секунд задерживает взгляд на фанатской толстовке, в которую я одета. Да, на мне фанатская толстовка той самой группы, где застывший бес рвет горло и долбит по струнам электрогитары, напрягая свои впечатляющие бицепсы, покрытые татуировками. Подруга привезла ее мне с какого-то рок-фестиваля. Бес возвращается к гипнотизированию закрытых кабинок, потеряв ко мне интерес. Ну и пожалуйста. У меня нормальная самооценка. У меня приличная грудь и живот плоский. И я довольно симпатичная брюнетка, к тому же буквально на прошлой неделе сделала цветное амбре. Добавила фиолетовых прядей своим классическим волосам. Хочу прояснить ситуацию. Я не его личная фанатка. Я даже на концерте у них ни разу не была. Именно поэтому меня не затронуло его равнодушие. Хотя такое прохладное отношение ко мне, как к фанатке, немного удивляет. Должна заметить, при ближайшем рассмотрении он еще лучше, чем на фото. Высокий и крепкий, модная стрижка, пряди падают на лоб. Лицо грубоватое, но интересное. Раскосые глаза добавляют изюминку. На нем толстовка и штаны защитного цвета, заправленные в короткие потертые мартинсы. Выглядит круто. Прислоняюсь к умывальнику рядом и складываю руки на груди. Моя голова находится на уровне его плеча. Тем не менее, из вредности бросаю в пространство. В жизни ты ниже. Он лишь хмыкает в ответ, и мы погружаемся в тишину. Когда дверь одной из кабинок открывается, я справедливо ожидаю, что даму пропустят вперед. Этого не случается. Бес заходит внутрь, захлопнул дверь перед моим носом. Козел. Парень, вышедший из кабинки, моет руки и покидает тайную комнату. Жду. То, что происходит дальше, я вряд ли смогу когда-нибудь забыть. Дверь кабинки напротив с грохотом распахивается, и оттуда вываливается здоровенный мужик. Его чокнутые глаза с расширенными зрачками останавливаются на мне, отчего я, возможно, только возможно, слегка намочила трусы. «Ты стучала?» — орёт псих и рвёт ко мне. Я успеваю лишь уронить челюсть, прежде чем он хватает меня за ворот толстовки и дёргает на себя так, что мои ноги отрываются от пола. «Ты стучала, сука!» — снова орёт он, брызжа слюной в моё лицо. В душе поднимается первозданный ужас, а все речевые навыки временно потеряны. Ноги отнялись от шока, руки похолодели. Чокнутый наркоман замахивается кулаком, чтобы сломать мне нос, не меньше. Жмурюсь и втягиваю голову в плечи. К счастью, в этот момент мои гланды отпускает, и я начинаю кричать. Да так, что замигали лампочки. От неожиданности наркоман мешкает несколько секунд, и из крайней кабинки выскакивает Антон без Наумов, на ходу застегивая штаны. Сквозь пелену ужаса вижу, как он со всего разбега врезается в моего обидчика, и они вместе падают на пол. Я падаю тоже и отползаю, чтобы не попасть под раздачу. Из соседних кабинок появляются люди. Девушка и еще девушка. Они визжат, как и я, а двое на полу лупят друг друга так, что я слышу хруст костей. Забегаю в освободившуюся кабинку и закрываю дверь на замок. Быстро сажусь на унитаз, опустив крышку. У меня шок. Прижимаю сцепленные в замок руки к груди, молясь Богу. Возможно, я должна была спасти вместе с собой тех девушек, но без обид. Каждый сам за себя. Меня трясет. Визги и тяжелые удары в дверь заставляют зажмуриться и расплакаться. В своих резюме я всегда обращала внимание работодателя на мою стрессоустойчивость. Очевидно, я врала нам всем. Мне не становится лучше. Дрожащими руками ищу в кармане телефон, чтобы позвонить, понятия не имея куда. За дверью уже давно тишина, но мне плевать на это. Я не собираюсь выходить, пока не приедет ОМОН. «Эй, открой!» — говорит бес с той стороны, сопроводив просьбу деликатным постукиванием. «Ни за что!» «Отвали!» — отвечаю я. «Он в отключке», — сообщает бес. «Выходи». Прислушиваюсь к интуиции. Кажется, он не врет. Вытираю вспотевшие ладони о задние карманы своих бойфрендов и открываю замок. Он распахивает дверь и заглядывает внутрь. Осмотрев меня с ног до головы, убеждается в том, что я цела и невредима. Ну, это как посмотреть. Психологические травмы никто не отменял. Лицо у него разбито, то есть вот прям разбито. Один глаз заплыл, из губы сочится кровь. Я в ужасе подношу ладони к лицу, чтобы прикрыть рот. «Офигеть!» — резюмирую сквозь пальцы. Наумова забавляет такое описание ситуации. Я это понимаю, потому что его окровавленный рот растягивается в подобие улыбки, являя ровные белые зубы. «Псих!» Сейчас понимаю, что оставшийся нетронутым глаз у него ярко-голубой. Второй наверняка того же цвета. Одежда его в крови. «Мамочки!» «Это не моя», — успокаивает этот сумасшедший. «Мне нужно побыть одной», — все так же шокированно сообщаю я. Я не собиралась перед ним объясняться по этому поводу, даже когда он скидывает бровь. Это было не совсем очевидно, учитывая состояние его лица. Как бы говоря, «Ты серьезно?» «Да, я серьезно», — отвечаю, захлопывая дверь. Решаю, что первым делом на выходе поблагодарю своего спасителя. Я готова отдать ему какой-нибудь нежизненно важный орган. Он практически спас мою жизнь. И я не драматизирую. Закончив свои дела, выглядываю из кабинки. Бес стоит напротив, сложив руки на груди. Заглянув за дверь, Вижу огромное тело, распластанное на полу. Он абсолютно точно в отключке. Неясно даже, дышит ли он. Лицо его похоже на кровавое месиво. Перевожу взгляд на Наумова. В этот взгляд я пытаюсь вложить всю благодарность за то, что он метелил моего обидчика безжалостно. В ответ на это он пожимает плечами. Возможно, он имел в виду что-то вроде «всегда пожалуйста», но я интерпретирую этот жест как обычное для меня дело. Просто я знаю, что творится на их концертах. Безумные панки сбиваются в стаи, волнуя толпу прямо в фан-зонах концертных залов. И у беса порой такой вид, будто он мечтает к ним присоединиться. Но поскольку у него другая роль на этом банкете, он лишь подбадривает их своими анархистскими призывами. Признаюсь, в жизни он гораздо спокойнее. Вспоминаю, что ему около 35, а может и 36. Наверное, в таком возрасте положено успокоиться. Хотя, откуда мне знать? Мне всего-то 32. Будешь моим свидетелем, когда менты приедут, прерывает мои размышления Антон. «Менты?» — произносится в голове. Одновременно с этим рот мой принимает форму буквы «О». Бес качает головой и снова улыбается, если можно так назвать эту гримасу, поскольку лицо у него еще больше раздулось. «Ты, блядь, просто чума!» — хрипло говорит он. «Выйдешь ты оттуда или нет?» Оскорбленная, откладываю извинения на потом. Я уже набрала в легкие воздуха, чтобы сообщить об этом, но тут слетевшая с петли входная дверь открывается, и в крошечную уборную вваливается не менее 5 человек. Среди них администратор, я, между прочим, планирую потребовать возмещение счета, 2 охранника и несколько зевак. «Мы уже вызвали полицию», объявляет Дмитрий администратор, брезгливо посматривая на вырубленного йети. Наумов отталкивается от столешницы умывальника и хватает меня под локоть, выволакивая из туалетной кабинки. Он реально большой. Сейчас я это отчетливо понимаю. Рядом с ним чувствую себя пушинкой. «Мы подождем наверху», — объявляет он и тащит меня на выход. «Не особо сопротивляюсь, ведь я и сама не прочь убраться отсюда. Проходя мимо своего обидчика, не выдерживаю и пихаю кроссовком под ребра, на что он никак не реагирует. Но бес откровенно посмеивается над моим поступком.